Пятое. Какие подчинены обиды от старшины казакам в отнятии земель и мельниц? Но полуботок Савич и Черныш не дремали. Они подкупили сенатских подьячих, а те сообщили им инструкцию Румянцева. Тогда они отправили в Малороссию наказ малороссийским правителям, как действовать, а именно внушать народу, чтобы на спрос Румянцева все единогласно отвечали требованиям сохранения старины, и никто бы не отвечал в смысле челобитной, привезенной с ухотою и ломакою. Для этого полковники должны были предложить полковой старшине, сотникам, чтобы они вознаградили обиженных ими для предупреждения жалоб Румянцеву, чтобы все ему отвечали, кто был обижен, тот уже получил вознаграждение, а если вперед будут обиды, то могут и у своего суда удовлетворение получить. Представить Румянцеву письма, присланные полковниками в генеральную канцелярию, что народ расходится от драгунских постоев. Также должны были объявить Румянцеву, что Ломака с Сухотую и поп Любецкий не сами собою в Петербург приехали и челобитную не сами сочинили, но сочинена она в малороссийской коллегии и переписана малороссийским письмом. Подписались под нею дьячки и другие люди, державшиеся в коллегии за преступление, и с этой челобитную Ломаку, Сухоту и попа прислал бригадир Вильяминов на ямских подводах, давший им на прогоны и на проезд деньги. С таким наказом отправлен был в Малороссию человек-полуботка Лагович, который должен был словесно приказать сыну полуботка Андрею отцовским именем призвать к себе сотника Любецкого и обнадежить его, что старик-полуботок по возвращении из Петербурга даст ему полное удовлетворение, если только он не допустит до челобития людей своей сотни, да и сам не будет бить челом на него полуботка. Но не хотели довольствоваться одной борьбой с малороссийской коллегией в Малороссии, написали две челобитные и отправили с ними в Петербург канцеляриста Ивана Романовича. 10 ноября 1723 года, когда Петр выходил из церкви Святой Троицы, Романович подал ему челобитные. Государь пошел в Светлицы, дом, называемый «Четыре фрегата», и там распечатал полученные бумаги, а между тем полуботок Савич и Черныш вместе со многими другими малороссиянами стояли у дома, дожидаясь, что скажет им Петр по выходе. Но они не дождались его. Найдя в бумагах неосновательные и противные прошения, государь велел взять за арест Романовича, старшину и всех малороссиян, бывших в Петербурге, и захватить их бумаги, как находившиеся при них в Петербурге, так и в домах их в Малороссии, что должен был сделать Румянцев. В этих бумагах найдена была черновая промемория отправлявшемуся в Малороссию посланцу насчет ответов Румянцеву. 15 декабря старшине был сделан допрос. От кого уведомились вы о посылке господина Румянцева в Малороссию и о содержании его комиссии? В вашей промемории написано «предложить господам правителям, что если они претерпели и претерпевают поношения и укоризны от бригадира Вильяминова, то писали бы жалобу в Сенат. Так советуют лица высокие». Кто эти люди? Старшина отвечала: «Промемория сочинена по общему их совету и согласию старшим канцеляристом Николаем Ханенком. Узнали они через румянцевского бандуриста, что Румянцев посылается для розыску о коллегии, хотят ли ее и полковников русских, а Петр Андреевич Толстой с приезду их в августе месяце объявлял, что для розыску в обидах и взятках пошлется в Малую Россию особа. О совете высоких особ канцелярист написал сам, а не по их приказу». Но потом старшина объявила, что узнала о поездке Румянцева не от бандуриста, а от подкупленных ею подьячих, вследствие чего Петр в январе 1724 года дал указ господам сенату: «Самим вам ведомо, что секретные дела вынесены от подьячих черкасам, и зело удивительно, что как ординарные, так и секретные дела в сенате по повытьям того ради получа сие, учините по примеру иностранной коллегии, чтоб секретные дела были особливо у надежных людей, что впредь такого скаредства не учинилось». Между тем Румянцев дал знать из Малороссии, что, согласно инструкции из Петербурга, от старшины из генеральной канцелярии разосланы по городам внушительные письма. Дал знать, что в Малороссии известно о тайных делах, делавшихся в Петербурге, что в захваченных им бумагах мало сыскано относящегося к делу. Петр отвечал ему: «Которые люди из канцелярии писали пункты по городам, научительные и прочие к тому делу, кто в важности явился, пришли сюды немедленно. Также и писаря Волкевича. А на их место выберите добрых людей, которые к нынешнему их делу не приставали и желали быть коллегией». «Что же... пишешь, что они про все дела, которые тайно деланы, ведают, и то здесь сыскано таким образом: когда взяты за арест, то найдены в письмах их копии, о которых сказали, что давали им подьячие из сената, которых нашлось трое, и винились. Что же в цедуле пишешь, что мало сыскалось, и то, конечно, утаено, понеже в черных их письмах найдено, что они писали в домы свои, чтоб убирались. Того ради можете постращать домашних их. Так уж надлежит публиковать, кто их пожитки скажет, дать довольную часть из оных. Какое доношение Волкевич подал на Полубодка и прочих, такие сысканы здесь в черных их письмах. Прочее чините по указу, а что сделали, тем мы довольны. Оставьте место нарочитое у ряда Даниле Забеле, который прежде доносил на старшину, которая тогда не поверена, а ныне все сбылось, и он и впредь отправится на Украину по окончании розыску». Через несколько дней другое письмо. «В прошлом году писал сюда черниговский архиерей к псковскому архиерею, что в доме у него Барковский говорил при свидетелях о переписках от Полубодка с Орликом.